а второй явно с примесью китайской крови и притом невысокого роста. Этот седой, кажется, и был главной осью компании. Спрашивать нового портье не стоит, а вот нового хозяина можно. И именно о том седом. 12 лет, подумал он. 12 лет. 12 лет. Чего только не было за эти 12 лет. Он подходил к отелю, когда Винетта вышла оттуда, увидела его и пошла ему навстречу. Они остановились и стали смотреть друг на друга. Потом она произнесла: «Здравствуй. А ты все такой же? Пойдем куда-нибудь». Она взяла его под руку, и они вернулись в сквер, сели на ту же самую скамейку. «Ты живая», — сказал Март. «Ты живая. Где же ты была?» «И ты живой. Я чуть не умерла, когда увидела тебя и поняла, что это ты, что ты меня узнал. Если узнал, значит ты. Ты сразу поняла?» «Я чуть не умерла. Я думал, тебя убили тогда. Нет, все обошлось. Когда ты меня узнал, у тебя стали такие глаза. Я поняла, что это ты. Это я. Брат передал мне свои документы. Мы же с ним как две капли воды. Я помню, ты показывал. Где ты была? Сначала в лагере. Потом, когда узнала, что тебя... Вышла замуж, уехала за границу, пока не утихла. Я тебя искал. Никто ничего не знал, понимаешь? Господи, как все бывает. Как ты живешь? Спокойно, хорошо, всем довольна. Этот седой? Да, он. Как вы сюда попали? Это был его отель. Теперь он его продал. Он разорился? Не до конца. У него еще много всего осталось. Не хочу об этом. Как ты? Странствую. Не женился? Нет. Не нашел? Когда в каждой женщине находишь только тебя, ты помнишь меня? Не то слово. И я тебя, Господи, почему же я молчу? У тебя есть дочь. Винетта. Да, милый мой. Да, ее зовут Марина. Винетта, Боже мой, это же это... Как ты ее сберегла? Повезло. Меня почему-то считали любовницей Минга, а я не отрицала. Минга убили? Да, при мне. Его даже не пытались взять, просто убили и все. Она с тобой? Нет, она в пансионе. У меня есть портрет, я тебе потом покажу. Знаешь, я как пьяный. Глупый. Чему ты так обрадовался? Обычная девочка, очень милая, на мою маму похожа. У меня началось лет в 17. Я как подумаю, что у нее может быть тоже. Ты ничего не понимаешь. Это такое счастье. Я помню тебя. И все равно боюсь за нее. Так хочется, чтобы она выросла простым человеком. Ты не обиделся? Это неправильно, да? Пусть будет, как ты хочешь. Будет, как будет. Кто это может знать? Я могу попробовать. Не сейчас, ночью. Не надо. Лучше не знать заранее. Я тебе не скажу. Ты же меня знаешь. Знаю. Только все равно. И я обязательно должен ее увидеть. Конечно, я это устрою. Это еще надо устраивать? Ну не прямо же сейчас мы туда поедем. А где это? В Скрее. Я же только что оттуда. Слава богу, хоть здесь встретились. Знаешь, я все еще поверить не могу. Я тоже. Где вы живете? Обычно в Фениксе. Это... Я знаю, час езды от меня. Я в Альберт Клочи. Смешно. Рядом жили и вот где встретились. Правда смешно. Ведь мы сегодня должны уезжать. Но... Я не поеду, я остаюсь. Как? Просто. У нас тут домик. Скажу, что не хочу ездить. Он согласится? У меня полная свобода. Но он же заподозрит что-нибудь. Знаешь, это ужасно звучит, но я изменяю ему направо и налево. Он смирился. Он очень хороший человек, и я иногда чувствую себя такой дрянью, но ничего не могу сделать. Просто не могу без тебя жить. Хотя все равно пытаюсь. И я точно так же. Пойду ему скажу и попрощаюсь. А потом мы поедем, да? Мне здесь подождать? Подожди здесь, это час, не больше. Тогда я поднимусь в номер и через час встретимся. Ладно, ты только не задерживайся. И ты тоже. В номере он бросился на тахту, замолотил по ней кулаками. Потом повернулся лицом вверх, закрыл глаза –